И я пойду с вами, дедушка. И я. Подождите меня, я только предупрежу мужа. Хорошо, Верочка, хорошо. Вася. Да? Я провожу дедушку. Вася, пойди посмотри. Там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр. А в нем письмо. Прочитай его. Хорошо, Верочка.